Глава шестая. «Будет очень мило с вашей стороны, если в следующий раз вы поделитесь информацией до опроса свидетеля», — недовольным тоном произнесла Ивана, шагая рядом с Ньяманом по двору исследовательского центра. «Успокойся, я действовал по наитию». «Бросьте, вы меня поняли. Не люблю выглядеть идиоткой». На самом деле Иване больше всего не понравилось, что два мачо обсуждали при ней искусство охоты и способы убийства беззащитных животных. Она ошибалась. Ньяман не был ни экспертом, ни даже охотником по случаю. Всеми догадками он был обязан многолетнему близкому знакомству с огнестрельным оружием. «Нужно позвонить в жандармерию», — напомнил он, когда они вышли из центральных ворот. «Бессмысленная затея. Они на нас дуются. Нет, еще хуже. Они нас игнорируют». Ивана достала телефон на подходе к Вольво. Было около пяти. День клонился к закату, и небо приобрело странный серо-желтый цвет. «Будем надеяться, что немецкие легавые больше склонны к сотрудничеству», — сказала она, залезая в машину. «Ничего менее надежного. Их первое расследование осенили дурные предзнаменования. Молодого миллиардера принесли в жертву, как оленя. Работать придется на иностранной территории. Жандармы наверняка считают, что сделали свою работу, а тевтонцам меньше всего нужны советы коллег-лягушатников». Комиссар закрыл глаза. Последние, не успевшие улететь птицы, подняли жуткий галдеж наверху. Он открыл глаза, и в этот самый момент крошечные черные точки прыснули в разные стороны, как дробь из двухстолки. Ньяман стряхнул с себя секундный морок и сел за руль. «Чем ты занята?» — спросил он. «Решила все-таки написать жандармам. Нам необходимо полное досье». «Будь полюбезней». «Я всегда сама любезность. Вы же меня знаете». «Что делаем дальше?» — спросил Ньяман, трогаясь с места. «Займемся серьезными вещами», — ответила Ивана, открыв навигатор. «Лаура фон Гейрсберг, сестра Юргена, живет на вилле в нескольких километрах отсюда. На выезде с дороги нам направо». Они вернулись к озеру. Вода потемнела и теперь напоминала то ли угольный разрез, то ли гигантскую лужу мазута. Холодный черный материал ассоциировался с кругами Дантова ада. Ивана опустила стекло и закурила. Они заключили договор – дымить только в окно. У Ньямана кошки на душе скребли при одной только мысли, что Ивана может прожечь приборную доску из орехового дерева. А дорогие кожаные сиденья пропитаются запахом дыма. Но он запретил себе ворчать. Его тошнило от современного общества, запрещающего все пороки во имя общего блага. Он никогда не станет поддерживать скрытую, худшую из всех возможных, диктатуру здравого смысла. Он рулил и краем глаза наблюдал за молодой коллегой. Она глубоко затягивалась, как астматик, кислородом из маски. «Мадемуазель Парадокс. С одной стороны, она очень о себе заботится. Не ест мясо, потребляет только экопродукты, занимается йогой. С другой, ежедневно себя разрушает, дымя как паровоз. А с наркотой и спиртным завязала только потому, что в какой-то момент испугалась передоза или алкогольной комы. Ивана то и дело поминала спасение природы и будущего планеты. Но за городом не была ни разу и уютно себя чувствовала только в городе, дыша СО2. «Сколько лет этой графине?» — спросил он. 32. Она на 2 года моложе Юргена. После смерти родителей брат с сестрой встали у руля компании ВГ. Теперь ей придется выпутываться одной». «А отчего умерли мать с отцом?» Ивана вытащила из кармана айпад. «Она покончила с собой. Его убил рак. соответственно, в 2012 и 2014 году. И что, не нашлось никого постарше этих ребятишек, чтобы управлять фирмой? Предыдущее поколение состояло из трех братьев: Фердинанда, отца Юргена и Лауры, Герберта, он умер молодым, дав жизнь двум мальчикам, и Франца, о нем мы уже говорили, он жив, но бездетен. Что, если этот последний решил убрать племянника и на склоне лет взять бразды правления в свои руки? Все может быть. Нужно проверить его алиби. А кузены, дети Дитера? Акционеры всегда доверяли Юргену и Лауре, а по результатам ВГ в десятке первых. Нет причин полагать, что Юргена заменит на посту другой Герцберг. А как насчет сотрудничества между братом и сестрой? Проверим. Не исключено, что она следующая в списке намеченных жертв. По обе стороны дороги стеной стояли ели. Только ели, и никаких столбов и указателей. Лес поглотил цивилизацию. Далеко еще? Мы уже на землях Герцбергов. Нейман мгновенно осознал меру богатства семейства, владеющего тысячами гектаров черного леса. Герцберги уничтожили все следы цивилизации в своих владениях. Зачем? Чтобы удобнее было охотиться и легче дышать. После встречи с последователями хиппи, обитающими в незагрязненном пузыре, полицейским предстояло общение с аристократами, свирепо охраняющими свою песочницу. Нейману всегда хорошо думалось за рулем. Первые данные о способе убийства рождали в его голове противоречивые теории. Он попытался разложить все по полочкам. Вариант номер один. Убийца, охотник. Для него жертвоприношение, будь то человека или оленя, священное действо. Вариант номер два. Человек ненавидел охоту с подхода, до одури, до рвоты, и убил именно так, как убил, желая выплеснуть свою ненависть, объяснить причину мести за несчастный случай на охоте. «Тормозите!» — воскликнула Ивана. «Мы въезжаем в парк, это уже ее владение». В этот самый момент на дороге возникли два охранника. Странное дело. Ни тебе ворот, ни сигнализации. Дорога принадлежит Герцбергам и вести может в единственное место — замок графини. Нейман вдруг заметил, что деревья стоят еще теснее и потемнели настолько, что действительно превратились в черный лес. Ивана вышла из машины и начала объясняться с мужчинами по-немецки. Нейман позволил себе гаденькую мысль. Ей было легче выучить этот язык. Она же хорватка. Сознавая, что думать так – чистый идиотизм, ведь родным языком лейтенант не владеет. Да и у немецкого нет ничего общего со славянскими языками. Девушка вернулась в машину, и они ехали еще минут 10. Лес вокруг не имел ни конца, ни края. А потом, совершенно неожиданно, перед ними возникла безразмерная прогалина, выступающая из окружающего пейзажа с четкостью агроглифа. Длинные газоны устилали ее безупречно ровным ковром. В голову комиссару пришла диковатая мысль об инопланетянах, без спросу высадившихся в сердце германской чащи. На дальнем краю этого рукотворного пространства стоял дом Лауры фон Герцберг. Не помпезный замок, а современная вилла начала 20 века. Большой стеклянный параллелепипед, сверкающий на солнце, как кристалл в последних солнечных лучах. Нейман любил архитектуру, хотя знатоком не был. Он купил маленький брошенный завод в Кашане, закабалив себя кредитом аж на 20 лет, чтобы стать единоличным хозяином пространства, которое мисс Ван дер Роэ назвал свободным. В нескольких метрах от виллы на парковке стоял черный джип 4х4, явно знававший лучшие времена. Ньюман инстинктивно угадал в этом Одре снобизм богатеев, обожающих ездить на старых тачках и носить бесформенные свитера. По принципу иметь все, что душе угодно, и выглядеть при этом оборванцем. Он вышел из Вольво, чтобы получше рассмотреть виллу. На небольших окнах первого этажа висели белые шторы. Комнаты на втором существовали напоказ. Каждую стеклянную поверхность поддерживала стальная структура цвета ржавчины, наводившая на мысль о запекшейся крови. Со стороны казалось, что дом стоит, облокотясь на лес, и это создавало потрясающий эффект. Все смешивалось, сливалось, срасталось воедино, образуя не жилище, но блистательный симбиоз. Ньюман присвистнул от восхищения. «Вы еще хозяйку дома не видели?» — прокомментировала его реакцию Ивана.